Глава 21. Все дела были закончены, и мы с Аллой сидели перед телевизором. Пить чай во дворе не хотелось. Без мамы и папы это было совсем не то. Побродив по дому, соорудив нехитрый ужин, мы с сестрой устроились на диване. Зашла тетя Клава, осмотрела весь дом. Можно подумать, мы спрятали кого-то под диваном. Довольно хмыкнула, напомнила запереться на ночь и ушла. Через открытое окно маняще проникал аромат вечернего сада. Цветы словно спешили поделиться своим благоуханием перед тем, как заснуть до утра. Сонно перекликались птицы, только комары звенели в воздухе, готовясь к ночному пиршеству. «Интересно, как там мама?» — сказала вдруг Алка после длительного молчания. «А давай завтра сходим к сторожу и позвоним в больницу?» Сестра улыбнулась. «Да, точно, так и сделаем». Мне надоело смотреть фильм с аккомпанементом шипящих динамиков, и, глянув на уснувшую сестру, ушла в комнату. Достала свою ведьмину тетрадь. Убедившись в том, что заговоры из нее работают, когда было свободное время, я старалась заучить самые нужные и легкие из них. Это ведь не стихи, так просто не запомнишь. Некоторые вообще были на старославянском, так что и половины слов было не понять. Листая ветхие страницы, наткнулась на что-то подходящее для маминого случая. «Сойди с Алевтины болезнь на зверя, на листок, на сухой кусток, на пустую бочку, на болотную кочку, очисти тело у Алевтины крепко. Аминь, аминь, аминь». Шептала, глядя на яркую луну, повторила положенное количество раз, а под конец почувствовала, что сейчас упаду. Ноги стали словно ватными. Последние слова проговаривала, тяжело опираясь на подоконник. Мир поплыл перед глазами, держась за стену, прошаркала к кровати и буквально на нее рухнула. Проснулась резко, просто распахнула глаза, тупо уставившись в беленый потолок. С трудом села. Голова гудела. Надо бы попить крепкий чай, раз уж сон как рукой сняло. Выйдя из комнаты, глянула на посапывающую Аллу. Захватив плед, заботливо ее накрыла и прошла на кухню. Бросила взгляд на часы. Покачала головой. 3:00 ночи, а точнее утра. Вот так посидела с тетрадкой. Присев у окна, замерла в ожидании, когда закипит вода. На улице царила кромешная тьма. Лампы в фонарях по большей части перегорели, а заменить их никто не спешил. Сверчки вяленько свиристели, с озера доносились приглушенные рулады лягушек. Внезапно раздался странный шум. Как будто разбилось окно. Звук шел с участка тети Клавы. Я выскочила во двор, обошла в темноте грядки и выглянула из-за забора. В доме соседки было темно. На участке мало что можно было разглядеть, но никакого движения не было заметно. Развернувшись к дому, решила, что это мне с усталости показалось. И шага ступить не успела, услышала, как снова раздался тот же звук. Странный скрежет. Нет, кто-то точно пытался открыть раму позади дома соседки. Осторожно, чтобы случайно не выдать себя, прокралась вдоль забора. Так и есть. Черная фигура, явно мужская, тихо отворила раму и исчезла в оконном проеме. В первые минуты я растерялась. Закричать? Судя по габаритам, мужик высокий и плотный. С таким нам не справиться. Звать соседей? Так здесь в основном бабульки да женщины. Мужья у многих приезжали только на выходные. Бегом кинулась в дом. «Алла, вставай!» Затрясла отчаянно сестру. «Быстрее, ну!» «Ты чего орешь?» Захлопала она сонными глазами. «Там к тете Клаве мужик в окно залез. Побежали, надо выручать. До сторожа далеко, не успеем». «С ума сошла! А вдруг это ее знакомый?» «Ага, ночью решил навестить. А для этого окно разбил. Давай, вставай уже!» «Сейчас!» Алла прошла на кухню и взяла топор. «Так надежнее. Теперь пошли». Я подхватила молоток. Благо, весь инструмент хранился в ящике под столом. На цыпочках вышли со двора и прошли на соседский участок. «Что делать? За ним в окно или будить?» Алла остановилась и зашептала мне прямо в ухо. «Будем. Там посмотрим». И тут сестра заголосила на весь двор, напугав меня до икоты. «А-а-а, тетя Клава, вставайте!» Она подбежала к крыльцу, я следом. Дверь была открыта. На полу в темноте кто-то лежал. «Это же тетя Клава!» — наклонилась Алка. «Ирка, вот теперь мне страшно». «Пошли, там мальчишки одни. Нельзя же их бросить». В доме стояла жуткая тишина. Крадучись, зашли в большую комнату. Почти у всех домиков планировка была похожа, так что заблудиться нам не грозило. Да и размеры у жилищ не те. В спальне послышались звуки какой-то возни. Поравнявшись с Алкой, я прижалась к ней. Мы осторожно заглянули в спальню. Посреди стоял тот самый мужик. Перед собой он держал Вовку, младшего, сжав ему рот, а второй рукой схватив за горло. На кровати сидел Пашка, вжавшись в стену. Глаза его были так широко раскрыты, что белки, казалось, занимали пол лица. «Заходите, цыпы», — вдруг сказал мужик. Он был среднего роста, но широк в плечах. От него смердело давно немытым телом и нечистотами. «Вот и еще развлечение подоспело», — оскаблился он. Лунный свет неверными бликами разливался по комнате, не столько освещая, сколько еще больше пугая. Лицо мужчины казалось уродливой восковой маской. На кровати громко всхлипнул Пашка. «Тихо, малец! Девки, бросайте все на пол! Не то пацану шею сверну!» «Надо было бежать к соседям», — запоздало подумала я. Да и кто мог ожидать в нашем поселке, где никого страшнее тараканов не водилось, что забредет этот тип? Ему-то что нужно? Деньги? Так их явно не у мальчишек искать надобно. Или просто комнаты спутал. Я вспомнила, как видела в одном фильме, как надо разговаривать с теми, кто взял заложников. Рассказывать об этих людях. Личная информация всегда затрагивает душу человека. Вовка хоть и не совсем заложник, только особо выбирать не приходится. «Дяденька», — пискнула я, от страха пропал голос, — «отпустите Вовку, он ведь совсем маленький, 10 лет только. Одни они у мамы. Хотите, мы вам денег принесем и одежду? У нас есть ваш размер. Не думайте, не обманем». «Одежду? Хм, потом и к вам зайду». Голос чужака был сиплым и каким-то скрежещущим. «Пока ты?» — кивнул он на Алку. «Свяжи пацана и сеструху свою. Раз с вами никого, значит, вы ночуете одни». «Хорошо». Сестра оцепенела, побледнела так, что это стало заметно даже в темноте. «Ну что стоишь, оглохла?» Мужик тряхнул Вовку, приподняв прямо за горло. Тот сдавленно застонал. «Сверну шею, как куренку. Живо!» «Связала и подошла ко мне!» Алла затряслась всем телом. Неловко, чуть не упав, шагнула к Пашке. Села на кровать. «Веревка там, пошарь руками!» — бросил злой чужак. А я стояла, не зная, что предпринять. При любом исходе живыми он нас не оставит. По щекам текли слезы. Паника затопила разум, мешая хоть что-то сообразить. Я тупо наблюдала, как сестра нашла тонкий моток веревки и стала связывать Пашке руки, сотрясаясь от рыданий. «А ну тихо мне!» — зашипел мужик. «Не трону я вас, девки. Больно вы нужны. Посидите в соседней комнате, пока мы тут по-мужски поговорим». И он похотливо улыбнулся. Смысл сказанного не сразу до меня дошел. А когда я осознала, внезапно страх прошел. Таких, как он, уничтожать надо, недолго думая. Оглянулась в поисках чего-нибудь тяжелого под рукой. За молотком тянуться далеко. Черт, только одежда на стуле, да спинка кровати. Ничего из этого незаметно не используешь. И тут в голове, словно подсказал кто-то, всплыл коротенький заговор при смертельной опасности. Не соображая, что делаю, я вплотную подошла к Вовке и мужику. Тот растерялся от моей наглости. Голос от переживаний сел до скрежещущего шепота. Я на пике всех эмоций, глядя неотрывно в глаза врагу, произнесла магическую формулу еще и еще и еще раз, пока внезапно на меня не накатила привычная волна дичайшей усталости. Мужик стоял, не двигаясь. И вдруг лицо его словно поплыло. Так исказилась физиономия в темноте. Он заскулил, выпустил Вовку и сложился пополам. С глухим стуком рухнул всей тушей на пол и странно задергался. Все это происходило в полнейшей тишине, отчего было еще страшнее. Конвульсии становились все сильнее, мужик разевал рот, словно пытаясь закричать, но лишь сдавленно шипел, как будто в груди кончился воздух. Дернувшись еще пару раз, он затих, не подавая признаков жизни. Тоненько, как щенок, заплакал Вовка, прижавшись ко мне и уткнувшись в живот. Я машинально гладила его по голове, стоя, как истукан.